Глава 23. Джемма. Перед моим первым официальным выходом в доме творилась настоящая суматоха. Первый матч чемпионата по поло, в котором примет участие команда Эшфорда. И когда я говорю «команда Эшфорда», то имею в виду, что он ни много ни мало капитан. Еще бы, как он мог быть кем-то другим? Конечно, нет, я уже не удивляюсь. Такие люди, как он, всегда занимают самые важные посты. А я там присутствую в роли влюбленной новобрачной, которая следит за матчем из первых рядов. «Как Виктория, когда она посещала матчи Дэвида Бекхэма?» — спросила я за завтраком. «Конечно же нет. Ты уж точно не будешь одета, как какая-то вульгарная выскочка, которой только-только всучили дворянский титул», — с отвращением отвечает Дельфин. «Но я не хотела никого обидеть, только разобраться». «Я велела приготовить тебе идеальный наряд. И, конечно же, постараемся сделать тебе такую же прическу, чтобы этот жуткий окрас фуксии не так бросался в глаза. И вот я здесь в идеальном наряде. Он, по крайней мере, на 2 размера больше моего и всех оттенков овсяной каши. Бэ! Даже бюстгальтер один из тех корректирующих, в котором даже не понять, что я женщина. Туфли ужасны. Такие я видела на занятиях танцами, только у тех, кто был из какой-то религиозной общины. Я смотрю в зеркало. Еще и волосы собраны в пучок. Печально фыркаю. Не могу поверить, что мне действительно нужно выйти на улицу вот так. Увы, когда автомобиль останавливается, чтобы выпустить нас с Дельфиной у клуба по поло, я бросаю последний раз взгляд в зеркало автомобиля и будто умираю внутри. Стоит прекрасный солнечный день, и мы укрываемся под огромными тентами, не какими-то цирковыми. Нас ждет элегантный шатер из кованого железа с безупречными развивающимися занавесями из льна и органзы. Небольшие группки людей уже расселись по плетеным креслам, расставленным тут и там. Вокруг снуют официанты, предлагая бокалы шампанского и свежие фрукты. Дельфина, похоже, знает тут всех. Машет рукой направо и налево, и каждый раз, когда она поворачивает голову, мне приходится уворачиваться от ее широкополой шляпы. Кстати, о шляпах. У всех тут памятники на голове. И у меня тоже. Еще секунду назад я чувствовала себя полной идиоткой с этой лодкой на голове в натуральную величину, которая все время норовит соскользнуть. Но теперь я вижу, что моя шляпа одна из самых скромных. Занимаю место на одном из диванчиков в первом ряду, в окружении дряхлых подружек Дельфины. По крайней мере, леди Одри Давенпорт и леди Валерий со мной очень любезны. А как только герцог Седрик Невилл подходит меня поприветствовать, сразу же начинают ерзать на сиденьях. «Джемма, дорогая, какая честь! Его светлость герцог Невилл лично подошел с тобой поздороваться», — щебечет леди Одри. «И разрешил звать его Седриком», — эхом отзывается леди Валерий. «У нашей Джеммы врожденный дар очаровывать людей с первого взгляда», — с фальшивой улыбочкой замечает Дельфина. «О да, Седрик Невилл — такой утонченный человек. Он всегда питал к нашей семье большое уважение. Но с тех пор, как Эшфорд женился на Джемме, могу с точностью утверждать, что мы практически породнились». Дельфина продолжает зудеть и зудеть про Седрика, который, сказать по правде, с ней даже не поздоровался. Интересно, насколько достоверно звучат все эти россказни. «Кстати, об Эшфорде. Мы его еще не видели», — произносит леди Валерий, оглядываясь по сторонам. Мы приехали по отдельности. Ему нужно подготовить своего скакуна. Он в конюшне. Вот он, мой шанс отделаться от них. Если вы не возражаете, я пойду позову его. Так он сможет заглянуть, поздороваться перед матчем». Леди Одри хлопает в ладоши. «Какая чудесная идея!» Прошу официанта показать мне, где конюшни. И вижу там целую вереницу мужчин, хлопочущих вокруг лошадей. Из одного денника доносится знакомый голос Эшфорда. Я растерянно останавливаюсь. Он смеется или со мной играет воображение. Заглядываю в стойло, и точно, Эшфорд действительно смеется. Он стоит вместе с кем-то, но из-за лошади не вижу с кем. Стоит только Эшфорду меня заметить, как он тут же перестает веселиться и, кашлянув, приветствует меня привычным напряженным тоном. «Джемма, ты пришла!» Ах, какой наблюдательный! «Да, я тебя искала. Дамы за столиком хотели увидеться с тобой до матча». Из-за лошади показывается молодой человек, ровесник Эшфорда, блондин с растрепанными волосами, с той самой долей небрежности, для которой требуются часы работы парикмахеров, с серо-голубыми глазами и хулиганским выражением лица. «Вот и наша новобрачная, жена Паркера, полагаю». Молодой человек идет ко мне и пожимает руку. «Кеннет Харинг. Для друзей Кит. Или Харинг. Или везучий гад для врагов». Я не могу удержаться и смеюсь. «А я Джемма». Харинг поворачивается к девушке, которая ведет пони по проходу между денниками. «Эгей, мы сегодня принарядились». Девушка краснеет. «Ничего нового со вчерашнего вечера». «Я говорил о лошади», — замечает Харинг. Девушка смотрит на него, сильно прищурившись. «Ну и сволочь!» Вопросительно смотрю по очереди на Эшфорда и Харинга, не понимая. Потом Эшфорд объясняет. «Харинг у нас искушенный плейбой, и никаких сдерживающих факторов у него нет. Зато есть особая предрасположенность к шуткам грубым, вульгарным и политически некорректным», — уточняет его друг. «Мы дружим еще с колледжа, потом вместе учились в Оксфорде со всеми вытекающими». «Но ты не в форме команды по поло», — замечаю я. «Ты что, шутишь? Я пилот Формулы-1 и не могу рисковать. Что, если упаду с лошади и сломаю запястье?» Возражает он, поправляя пиджак цвета хаки поверх белой льняной рубашки и таких же брюк и опуская на глаза солнечные очки. Это одно из многих противоречий Харинга. В каждом заезде он рискует своей жизнью и при этом беспокоится, как бы не упасть с лошади. Но рискую-то я, Паркер, или нет? Именно ты, я не претендую. «Ладно, итак, вот и твоя Джемма. Если могу быть бессовестно откровенен, на уроженку Лондона она не похожа». Я чувствую, что с Харингом могу говорить открыто. Его матери не нравится мой внешний вид, и при помощи этой болезненной трансформации она попыталась превратить меня в молодую версию себя. И сказав это, я вытаскиваю шпильки, и волосы рассыпаются по плечам. Она их терпеть не может, говорю я, указывая на кончики цвета фуксии. «Дельфину, должно быть, хватил инфаркт», — замечает Харинг, глядя на мои локоны. «К сожалению, нет», — отвечает Эшфорд. Раздаются звуки труб. Игроков созывают на поле. «Игра вот-вот начнется», — замечает Эшфорд. «Раз ты не играешь, то можешь присоединиться к группе старикашек и помочь мне снизить средний возраст по больнице», — предлагаю я Харингу. Он милый и, думаю, мог бы рассказать мне парочку щекотливых историй об Эшфорде. «По правде сказать, у меня в планах кое-что другое», — отвечает он, вытянувшись и пытаясь разглядеть кого-то за нашими спинами. «Алисия Трахерн, сегодня сногсшибательно». Эшфорд скептично смотрит на него. «Трахерн? Ты же всегда говорил, что у нее оттопыренные уши, как у слона. Но сегодня она распустила волосы, так что ушей не видно. И с этими словами Харинг исчезает в толпе зрителей. Эшфорд пожимает плечами. Такой уж Харинг. Пока Эшфорд направляется на поле вместе со своей командой, я иду обратно к своей очаровательной компании из дома престарелых, но натыкаюсь на группу девушек примерно моего возраста и... Боже, я хочу провалиться сквозь землю! Эта чокнутая дельфина заставила меня поверить, что я должна ходить, завернувшись в выцветшие обои, а все эти девушки одеты по последней моде в яркие короткие платья с развивающимися юбками и с воланами. Они будто сошли с первой полосы журнала Vogue. Когда они меня замечают, то собираются в круг, и я оказываюсь в центре. «Леди Берлингем, я полагаю, новая хозяйка Денби Холла», произносит самое высокое, глядя на меня. «София Скайпер Кенсит. Я знаю Эшфорда всю свою жизнь». Она снова оглядывает меня с ног до головы. «Какой ошеломительный выбор!» «Исключительный!» — вторит ей кто-то. «Мы все с нетерпением ждали возможности познакомиться с новой герцогиней». «И какой прелестный вид!» — добавляет третья. «Вы тоже отлично выглядите. Я видела похожие платья в Селфриджес». Селфриджес — универмаг премиум-класса с популярными брендами дизайнерской одежды, товарами для дома и подарками. Они замолкают, и Софи, кажется, говорит: «Я не хожу в Селфриджес. Платье сшил портной на заказ». Растерянно смотрю на них, колеблясь. Не хочу возвращаться к бабулькам. Я хочу быть здесь с этими девушками и говорить о моде и вечеринках. «О, ну тогда мы могли бы посмотреть игру вместе. Не знаю, поболтать. Может, вы порекомендуете мне хорошего портного, и на следующем мероприятии я тоже буду не среди тех, кто пережил Первую мировую войну». На лице Софи появляется удрученное выражение. «Наш шатер полон. Обычно всегда кого-то не хватает. Но сегодня первый чемпионат, и пришли абсолютно все», выделяет она последние слова. «Даже для собаки места нет, причем маленькой». И все вокруг смеются, будто услышали шутку века. «Это что, оскорбление?» «В таком случае в следующий раз», — говорю я, поправляя ненавистную шляпину, сползшую мне на лоб. «Ждем с нетерпением», — отвечают они, направляясь к шатру. А я возвращаюсь к своим старушкам. Бюстгальтер расстегнулся, и все время матча я чувствую, как он болтается на спине, доводя меня практически до исступления. Но поправить его прямо здесь нельзя, поэтому, как только заканчивается первый тайм, я бегу к туалетным комнатам. Закрывшись в кабинке, наконец снимаю верхнюю часть наряда и пытаюсь застегнуть крючки. Чтоб ее, эту дельфину с ее корректирующими бюстгальтерами неправильного размера. И пока снимаю белье и пытаюсь отрегулировать лямки, дверь в туалет распахивается, впуская внутрь смех и перестук каблуков. «Как ее там зовут, ту тощую метлу с вялым рукопожатием, с которой я познакомилась? Софи?» «Да, должно быть, она». Узнаю этот голос с поставленным произношением. А с ней должно быть и остальные фарфоровые куклы. «Стоило прийти, только чтобы увидеть ее. Ну и цирк». «Уродов, ты хочешь сказать?» — добавляет второй незнакомый голос. «Или зоопарк?» — вторит третья. Я пытаюсь сдержать смешок, думая о ничего не подозревающей жертве сплетен. «Серьезно, вы видели, как она ходит? Качается точно с похмелья!» Не говоря уже о наряде. За километр видно, что ее заставили это надеть. Вся ерзает, точно хочет сбросить одежду. Я думала, у Эшфорда вкус получше. Эта Джемма определенно ничем не выделяется. Готова спорить, она даже не говорит по-французски или по-немецки, замечает еще один более пронзительный голос. Осознав, что объект их колкостей именно я, смеяться мне уже не хочется. Боже, какая ярость поднимается внутри, и как мне хочется выйти и сказать им пару ласковых, схватить за волосы и потрепать. Да, будь мы на стадионе, и вопросы решали бы по-моему. Да будь на мне моя одежда, я могла бы защититься. Но вместо этого на мне какой-то мешок, в котором мне хочется умереть от стыда. И да, приходится с ними согласиться. Меня заставили его надеть. Да, я не говорю по-французски и даже по-немецки, но я не такая сволочь, как вы. Болтовня и хихиканье смолкают, когда неожиданно распахивается дверь другой кабинки и звучит еще один незнакомый голос. «Знаешь, Линда, я как-то имела неудовольствие сталкиваться с твоим немецким, что устным, что письменным, и ты в обоих случаях в пролете. Про твой французский вообще молчу, ведь это мой родной язык, так что сравнение неравное». Трое сплетниц замолкают, а потом после краткого плеска воды и шума сушилки для рук четвертая участница разговора, похоже, выходит. Еще этой лягушатнице не хватало. Чтоб ей сквозь землю провалиться, этой Сесиль Локсли. На Джемму хотя бы смотреть весело. Неподходящая жена Эшфорду Паркеру. Я с трудом сглатываю, сидя на крышке унитаза и прижимая руки к груди, так и не справившись с лифчиком, прислушиваясь, что еще скажут. «Я была уверена, что он женится на порции», — замечает одна. «Да, все так думали». Я разговаривала с порцией перед Рождеством, и она была уверена, что Эшфорд к весне сделает ей предложение. Что ж, надо быть попроворнее. Торговка рыбой оказалась быстрее. «Кажется, она работала гримером в театре», — сообщает другой голос. «Какая разница?» — небрежно отмахивается Софи. «И раз уж Эшфорд больше порции не принадлежит, скажу вот что». И значительно понизив голос, она продолжает. «Его форменные бриджи для пола такие обтягивающие, что не оставляют никакого простора воображению. Видно прямо все, и, черт возьми, ему повезло. Есть с чем поразвлечься». И все закатываются в истерическом хохоте. Готова спорить, эта Джемма даже не знает, с чего начинать. «Почему? А ты что знаешь?» — спрашивает одна. «Ты бросаешь мне вызов, Линда?» — ехидно отвечает Софи. Я чувствую, как пылают щеки. Эти трое считают Эшфорда привлекательным. Более того, беззастенчиво рассматривают все его части тела. Теперь мне ясно. Вот почему женщины на матчах по полу всегда держат бинокли, чтобы следить не за соревнованиями, а за игроками в узких штанах. Как только путь оказывается свободен, возвращаюсь на свое место. Оглядываю зрителей под шатром. Софи и ее отряд гарпий сгрудились у ограды со своим взводом снобов, пьют шампанское и смеются. Возможно, надо мной. А я заперта вместе с экспонатами из Британского музея, которые стучат вставными челюстями через слово, точно кастаньетами. Второй тайм начинается через несколько минут. Под аплодисменты публики игроки выходят на поле. Несмотря на все прогнозы, за матчем я слежу уже с большим интересом. Если до этого я отвлеченно рассматривала небо, то теперь сосредоточена на игре, и в частности на Эшфорде. Я наблюдаю, как уверенно он держится, раздавая указания членам своей команды и подбадривая их. Он единственный стоит в стременах, одной рукой держит поводья, а в другой сжимает клюшку. Вот Эшфорд резко меняет направление и наклоняется для удара. Он мой муж, но я никогда не думала о нем как о мужчине, как и о том, что другие женщины считают его интересным или привлекательным, или сексуальным. И главное, что они знают о состоянии его оборудования лучше меня. Рядом со мной сидит леди Валерий с тростью для ходьбы в левой руке и биноклем в правой, который она так прижимает к глазам, будто никогда не видела ничего более захватывающего. «Простите, леди Валерий, могу я вас попросить об услуге? Вы не одолжите мне свой бинокль на минутку?» «Ну, конечно, дорогая», — отвечает она, передавая мне серебристый инструмент и понимающе подмигнув. «И поздравляю, девочка моя!» Как только заканчивается матч, я тихонько встаю в углу шатра, притворяясь мебелью рядом с фуршетом. По крайней мере, эти напыщенные аристократы умеют устраивать банкеты. Те, на которые обычно хожу я, организовывают либо в честь открытия магазинов, и тогда надо драться за каждое канапе, либо в барах, где, чтобы поесть, нужно заказать по крайней мере один коктейль за 10 фунтов, а потом довольствоваться крошечными сэндвичами, разогретыми и оставшимися с обеда. Не понимаю, почему никто не подходит к столам, разве что они дома поели. Эшфорд в конюшне готовит свою лошадь к переезду обратно в замок. Так что пока жду, я оставлю пустой бокал на поднос и беру себе еще белого вина. Кроме как есть и пить, делать здесь больше нечего. Никто со мной не разговаривает, а в кругу старичков я чувствую себя жалкой. Потом чья-то рука касается моего плеча, и я слышу голос, тот же самый, что слышала в туалете, когда те три сплетницы поносили меня. «Джемма?» Я медленно и осторожно поворачиваюсь. «Да?» «Сесиль Локсли», — представляется девушка передо мной. У нее пышные медно-рыжие волосы, прозрачно-белая кожа, высокие скулы, серые глаза, большие и проницательные. Телосложение она спортивного, а ее улыбка, как ни странно, искреннее. И она единственная из присутствующих, одета в темное, платье цвета бронзы и шляпка с вуалью. «Джемма Пирс, Паркер», непонятно почему, заикаюсь я. «Скажи мне, Джемма Паркер, сколько ты там сидела в кабинке и слушала злопыхательство 666?» «Так это ты была там?» Она поднимает бровь, будто я задала самый глупый вопрос века. «А ты что скажешь?» 666? Что это?» — непонимающе спрашиваю я. «Софи Скайпер Кенсит, Линда Риксон и Джулия Бромли родились, соответственно, 6 апреля, 6 июня и 6 июля. Мне гораздо удобнее называть их всех 666. Число дьявола. Это и троица подходит. Пока я пытаюсь придумать, что сказать единственному человеку, который кажется рад моему обществу, Сесиль кивает кому-то позади меня. Затем достает из сумочки визитку и протягивает мне. «Вот мой номер, домашний и сотовый. Позвони на днях. Есть и адрес, но без предупреждения не приезжай. Можешь меня не застать. Сейчас мне пора. До скорого». И она уходит. А я так и остаюсь, в замешательстве разглядывая элегантную, золотисто-серую карточку с выдавленными блестящими буквами и геральдическим символом. Сесиль Марго Локсли, маркиза Ханшфорд, поместье Фауярд, Аптон-Хилл, Глостер, Олстром-Хаус, Грилли-Роуд, Хартфордшир-2, Ганновер-Сквер, Лондон,